Время исповедников и новомучеников Христовых. «Наша церковь стоит на крови мучеников», — говорили во времена древние. В советскую эпоху в России это положение повторилось вновь. Потому, почитая тех, кто сохранил веру во время гонений от безбожников, мы должны быть особо внимательны именно к трагическому периоду русской истории, начавшемуся в 1917 году. Восстановленный приход Владимирской церкви по крупицам собрал сведения о том, что происходило с их храмом, духовенством и простыми верующими в эти годы. Сразу после революционного переворота во Владимирской церкви оформилась активная приходская община во главе с протоиереем Павлом Кедринским. Община занималась просветительской, читались курсы лекций, проводились занятия кружков, была устроена читальня, благотворительной, помощь неимущим прихожанам, деятельностью. Во время кампании по изъятию церковных ценностей в 1922 году прихожане, откликнувшись на призыв настоятеля, собрали огромное количество различных серебряных предметов на 288 килограммов и выкупили главные святыни храма. Но бесчестная по отношению к церкви политика большевистских властей привела в июне 1922 года к судебному процессу над цветом петроградского духовенства и мирянами. В связи с процессом митрополита Вениамина Казанского был арестован и настоятель Владимирской церкви, протоиерей Павел Кедринский. Отец Павел был осужден на 3 года лишения свободы. Настоятелем церкви с октября 1922 года стал протоиерей Иоанн Яковлевич Соколов, который, увы, примкнул к обновленцам и увлек за собой часть прихожан. В 1923 году, после прибытия в Петроград епископа Лужского Мануила Лемешевского, община Владимирского храма вернулась под домофор святейшего патриарха Тихона. Настоятелем храма вновь стал протоиерей Павел Кедринский, в это время выпущенный из-под ареста. В 1924-25 годах во Владимирской церкви служили протоиереи Соколов, Тычинин, Милослаев, священники Бельский, Васильев, Колчев, протодиакон Прилепа, диаконы Вальтищев, Пензин, псаломщик Карагатов. Председателем приходского совета был торговец Шалонов. В голодные, трудные годы приход Владимирской церкви продолжал оказывать помощь нуждающимся. Среди документов того времени особо поражает один — письмо на адрес Совета Владимирской общины от Совета Пантелеймоновской церкви в колонии прокаженных Крутые ручьи Ямбургского уезда. «Ввиду отсутствия у нас средств содержать постоянного священника, мы лишены великого утешения в горькой беспросветной своей жизни. Христианского богослужения, с ним напутствия и нравственного пасторского подкрепления. Слезно ныне обращаемся к вам с покорнейшую просьбою. Осушите слезы прокаженных, придите к нам на помощь, дайте возможность священнику по воскресным и праздничным дням своим посещением утешать нас богослужением в нашем храме и церковную беседую. Пусть прихожане вашего храма увидят регулярно обносимое блюдо на религиозные нужды верующих прокаженных и на сей алтарь милосердия положат свою посильную лепту. Пожертвования были собраны и отправлены по назначению. Также клир и прихожане Владимирской церкви оказывали помощь далеким провинциальным церквям. После революционного переворота в состав прихода Владимирской церкви вошли приходы бывших подворий Александра Свирского и Каневецкого монастырей, располагавшихся неподалеку. Церковная жизнь в то время как будто вернулась в эпоху первохристианства, исповедничества, мученичества и реальной братской помощи и поддержки. Приход Владимирского храма в это тяжелое время заботился и о благолепии церковного здания. В 1930 году была произведена реставрация интерьеров верхнего храма. в 1931 году отремонтированы фасад и крыша. Владимирский храм был одним из активных центров православия в масштабах всего города. Недаром здесь часто совершались архиерейские богослужения и крестные ходы. Но в то время, когда приход заботился о сохранении и благоукрашении своего храма, безбожные власти уже вынашивали планы по его закрытию. В январе 1932 года, как по команде, 15 советских организаций вынесли наказы депутатам о закрытии Владимирской церкви и передаче ее помещений под Дом культуры, детский клуб, Дом Октябренка и так далее. Были планы сноса храма и обустраивания на его месте сквера для отдыха трудящихся. 5 марта 1932 года было принято решение о передаче здания в ведение Государственной публичной библиотеки для размещения в нем антирелигиозного отдела. После закрытия Владимирской ее священнослужители разошлись по другим храмам, но многим из них выпала мученическая доля. Они были арестованы по сфабрикованному ОГПУ делу Евлогиевцев, были названы приверженцами митрополита Евлогия Георгиевского, ориентированными на белую эмиграцию и англиканскую церковь. Аресты по этому делу начались в декабре 1933 года и продолжались до конца января 1934. Бывший настоятель Владимирской церкви был арестован в 1934 году, но осужден условно. Однако в 1935 году он был выслан из города на Неве. Дальнейшая его судьба неизвестна. Навсегда вписано в ленинградский мартиролог имя диакона Владимирской церкви Георгия Лебедева. Он был арестован в самый разгар гонений, в страшном 1937 году. 29 августа 1937 года он был расстрелян и похоронен в Левашовской пустыне.